«Даже если они и следили за вами, через болото им нахрапом не пройти», — уверенно сказал Андрей. «Мы-то еле-еле тропинку отыскали». «Ну, как вам объяснить?» — сердито и беспомощно сказал я, швырнув на угли сухую ветку. «Нельзя нам тут оставаться. Надо уходить! Уходить!» «Да погоди, никто с тобой и не спорит», — успокаивающе хлопнул меня по колену Вадим. «Просто одну-то ночь это дело терпит?» «Терпит, а?» «Терпит», — буркнул я, ощущая, что и сам хочу спать. Только теперь, когда мы сидели у гаснущего костра вчетвером, спало чудовищное напряжение, висевшее на мне, как оказалось, почти всю последнюю неделю. «Вот», — удовлетворенно кивнул Вадим, — «а завтра соберемся и пойдем, неплохо бы еще решить, куда». «Неплохо бы вообще решить, что делать дальше», — заметил Сергей. «Давайте утром, а?» — попросил Вадим. «Ну спать же охота, честное слово!» «Ну утром так утром», — вздохнул я. «Где тут спать-то?» «С левого края», — ответил Андрей. «Так как ты сидишь с левого, а то смотри, к девчонкам залезешь. Вадим, он был бы не против». Вадим просто отмахнулся. Собственно, из своих отношений с Наташкой Крючковой он тайны никогда и не делал, да и зачем? «А что?» — я начал расшнуровывать туфли, все еще не поднимаясь. «Дежурных не выставляете?» Они переглянулись и ничего не ответили. Только Андрей сделал недовольное лицо. Углубляться в тему я не собирался и, расстелив на туфлях носки, поставил их возле углей, а сам, раскатывая одеяло, отправился под навес. Сергей побрел за мной. Вадим и Андрей остались сидеть у костра, хотя Вадим больше всех жаловался, что хочет спать. «Рубашку куда дел?» — поинтересовался я. «Ай!» — он отмахнулся. «Распустила, сучок! Мне эту куртку Ленка смастерила из оленьей шкуры. Хорошая вещь!» «А одеяло у вас с того же склада?» — уточнил я. Сергей кивнул, потом обнял меня за плечи и засмеялся. «Черт, как я рад, что ты здесь!» «Есть кому снова сломать нос?» — уточнил я. «Да ладно тебе!» — не обиделся Сергей. Я вспомнил этими словами нашу первую встречу. Почти 4 года назад, когда я в потасовке на берегу реки нахальным пинком сбросил в воду белобрысого мальчишку, а тот вылез и первым же ударом сломал мне нос. Сергей к тому времени уже несколько лет занимался боксом со своим отцом. Друзьями мы стали, когда он пришел извиняться, и выяснилось, что мы оба любим читать и играть в солдатиков, нам нравится журнал «Пионер» и тому подобные вещи. Я иногда всерьез задумывался, кто из них мой лучший друг, Вадим, которого я знаю со своих 6 лет, или Сергей, и не мог решить. Под навесом в самом деле имелось свободное место. Я уложил рядом наган и только потом сообразил, что сделал это, но оружие убирать не стал. Мне в жизни не приходилось мучиться бессонницей, я всегда засыпал, коснувшись щекой подушки. Почти так произошло и на этот раз, только я успел увидеть в прорехе крыши почти полную луну и зачем-то ей подмигнул.